Как это часто бывает, все началось со смерти. Из похорон, состоявшихся ранним весенним утром, когда туман над землей был настолько густым, что водопадом сливался в могилу, поэтому гроб опускали в плотное клубящееся облако. Удобно устроившись на земляном холмике неподалеку, за происходящим безучастно наблюдала маленькая, пыльного цвета дворняга, воплощение всех известных и неизвестных собачьих болезней. Многочисленные родственницы плакали. Лишь Эдуард Дон Муэрто не плакал, и на то были три причины. Во-первых, он был старшим сыном, 37-м Доном Муэрто, а благородным Доном Муэрто не подобает лить слезы. Кроме того, в его кармане лежал новенький, еще пахнущий краской диплом, свидетельствующий о том, что Эдуард является наемным убийцей. А наемные убийцы не плачут при виде смерти. И в-третьих, Эдуард пребывал не в лучшем расположении духа. На самом деле он был в ярости. В ярости от того, что вынужден был влезть в долги, чтобы устроить эти более чем скромные похороны. В ярости на погоду, на это кладбище, где обычно хоронили простолюдинов. На то, что слышный здесь городской шум ничуть не изменился, люди продолжали жить, как жили. В ярости на историю. Так не должно было случиться. Это несправедливо. Он кинул взгляд в сторону нависшей над рекой громады дворца, и гнев его сфокусировался, превратившись в линзу. Эдуарда послали в школу наемных убийц. Единственная возможная карьера для людей, чье социальное положение много выше их умственного развития. Вот если бы его обучили на шута, он придумал бы сатиру и стал распространять о Патриции опасные шутки. А если бы его обучили на вора, сноска. Но подумайте сами, благородный господин и вдруг вор. Конец сноски. Он бы пробрался во дворец и украл у Патриция что-нибудь очень ценное. Тем не менее, его послали в школу наемных убийц. В тот день он распродал все, что осталось от наследства Донов Муэрто, и вернулся в гильдию убийц. На курсы усовершенствования. По их окончании Эдуард получил отличные оценки, что случилось впервые за всю историю гильдии. Даже коллеги старались обходить Эдуарда стороной, а его наставники поговаривали, мол, за этим парнем нужен глаз да глаз. В смысле, что одним глазом не обойдешься, его легко можно лишиться.